Глава 88. В руке Эдиона и под ребрами полыхало настоящее пламя. Более жгучее, нежели огненные копья. Наверное, даже в огненных владениях бога Хелоса не было такого жара. Целителей, владеющих магией, в Оринфе не было. Раны Эдиона занималась женщина-лекарь. Он пришел в себя, когда она стала накладывать первые швы. Эдиону не оставалось иного, как сунуть в рот предложенный ею кожаный кляп и терпеть невыносимую боль. Когда женщина наложила последний шов, Эдион снова потерял сознание. Очнулся он довольно скоро и увидел перед собой несколько солдат, посланных удостовериться, что он жив. Боль поутихла, но не настолько, чтобы браться за меч и продолжать сражение. Эдион шевельнул правой рукой и понял, придется ждать, пока исцелением займется его фейское наследие. Он всегда оправлялся от ран быстрее обычных людей. Эдион потерял много крови, однако фейское наследие спасло его от смерти, в основном отцовское. У матери оно проявлялось слабее. Лежать Эдион не собирался, он велел солдатам помочь ему надеть доспехи и, пошатываясь, выбрался на городские улицы. Где-то сейчас Горель? Наверное, продолжает искать Аэлину. Известно ли ему, что Террасен вот-вот падет? Волнует ли это горного льва? Эдион прогнал залетевшую мысль, хотя в глубине души жалел, что отсутствие Рована и других тоже помогло бы. Но спокойствие и уверенность Гореля были бы для защитников Оринфа сродни бальзаму. Возможно, и для самого Эдиона. Эдион стиснул зубы. Его шатало. По ступеням, осклизлым от крови, он двинулся на парапет, обходя валявшиеся тела. Человеческие и валкские. Сколько же он тут отсутствовал? Получалось, чуть больше часа. Ничего не изменилось. Валги по-прежнему лезли на стены, штурмуя западные и южные ворота. Но защитники города отражали натиск. Число железнозубых, сражающихся с крашанками, несколько уменьшилось. Отряд 13 находился вдалеке, уничтожая всех, кто встречался на их пути. А на реке? Снег на берегах был густо полит кровью, преимущественно красный. Вид на реку загородили солдаты, теснящие валгов. Эдион остановился. Помочь им сейчас он не мог и потому просто ждал, когда они передвинутся дальше. От вида окровавленных берегов у него перехватило дыхание. Повсюду валялись тела убитых, причем ближе к городским стенам, чем он думал. Лиссандра в обличье речного дракона продолжала сражаться. Из ран на боках вытекала кровь. Красная кровь. Ее усилия показались Эдиону глупым и бесполезными. Куда действеннее заманивать врагов в засаду и там расправляться с ними. Однако Лиссандра не отступала. Ее могучий хвост ломал вражеские позвоночники, а острые челюсти перекусывали головы. Местом сражения она избрала изгиб реки за пределами города. И вдруг он понял, Лиссандра не просто так остается в воде, игнорируя кровоточащие раны. Она узнала что-то такое, чего не знали на парапетах, и своими действиями пытается подать защитникам сигнал. У Эдиона кружилась голова. В ребра и руку била пульсирующая боль. Он следил за действиями Лиссандры. К ней устремилась очередная горстка вражеских солдат. Один взмах хвоста переломал нападавшим копья, а затем и хребты. Но мимо уже пыталась прорваться другая кучка маратских солдат. Увидев, что они тащат с собой лодку, Эдион выругался. Лиссандра устремилась к лодке. Ей помешали. Увидев частокол копий, нацеленных на нее, она была вынуждена отражать нападение. Солдаты с лодкой благополучно прошмыгнули мимо. Заметив, куда направляются эти солдаты, Эдион стал выкрикивать приказы. Голова у него вновь закружилась. Проникнув в реку по сточному каналу, Лиссандра застала врагов врасплох. Но ее маневр имел и обратную сторону. Она показала Марату еще один путь в город. Он находился у них под ногами. Если они сумеют пробраться через решетки и окажутся внутри... Преодолевая жуткое головокружение, Эдион начал подавать сигналы. Вначале Лиссандре, доблестно пытавшаяся не пропустить врагов ко входу в канал. затем отряду 13, который находился на опасном удалении от стен. Ведьмы должны немедленно вернуться и остановить эти поползновения Марата. Иначе будет поздно. В небе свистел и завывал ветер. Снизу вокруг слышались крики раненых и умирающих. Манона увидела сигналы, подаваемые Эдионом. Вчера он подробно растолковал ей их значение. Сейчас Эдион требовал от нее и отряда 13 немедленно возвращаться к стенам. Крашанки сдерживали натиск железнозубых, но отступать сейчас, оставив воздушное поле боя... Принц Эдион снова подавал сигнал. «Сюда! Сюда!» Там случилось что-то очень серьезное, иначе бы он не стал сигналить. «Река», — сообщал Эдион. «Враги». Манона взглянула в восточном направлении и поняла, что Марат пытается сделать под шумок. «Возвращаемся к стенам!» — крикнула она отряду 13, продолжавшему опрокидывать железнозубых противниц. Манона развернула Абрухаса, осталось подняться выше полосы сражения и лететь к стенам. Предостерегающий крик Астерины запоздал. Снизу, будто зверь из засады, вынырнул крупный дракон и устремился к Абрухасу. Манона сразу узнала всадницу. Тем временем дракон Искары Желтоногой вцепился в Абрухаса зубами и когтями. Наследница Желтоногих зловеще улыбалась. Окружающий мир закачался. Абрухас ревел от боли, но держался в воздухе, пытаясь сбросить дракона Искары. Казалось, ему это удалось. Вражеский дракон отпрянул, но лишь за тем, чтобы сомкнуть челюсти на шее Абрухаса.